Глава 13. Машину возле управления МВД приткнуть было негде. На стоянке, размеченной белыми линиями, помещались автомобили, принадлежавшие, очевидно, сотрудникам. В основном – «Жигульня» и старенькие иномарки. Хотя, впрочем, попадались и дельные экземпляры. Ближайшие газоны, тротуары были плотно заставлены дорогущим мерседесистым навьем. На цветочную клумбу угораздился огромный «Хаммер», который всем своим триумфальным видом напоминал памятник танку-победителю из послевоенных времен. Лёша в растерянности остановился и виновато оглянулся на шефа. «Мда», — подумал Свирельников, — «если с преступностью не начнут бороться всерьез, сюда вообще скоро не втолкнешься». Но, к счастью, в этот момент из проходной вышел здоровенный, коротко остриженный парень. Громко матерясь в мобильник, он рычал кому-то, что один за всех париться не намерен, и что если завтра не занесет деньги, с него возьмут подписку о невыезде. Продолжая браниться, стриженный засунулся в глазастик «Мерседес» и освободил место на газоне. Оставив Лёше дежурный мобильник, Михаил Дмитриевич вышел из машины и осторожно огляделся, но серых «Жигулей» не обнаружил. Нащупывая в боковом кармане паспорт с повесткой и повторяя про себя номер кабинета, Свирельников прошел через КПП. За стеклянной перегородкой двое дежурных играли в нарды. Один из них, усатый, поднял голову, мечтательно посмотрел на директора сантехуюта и метнул кости. Потом, огорченно вздохнув, проверил у него документы. В здании управления шел бесконечный ремонт. По углам были сложены мешки с цементом, часть вытертого линолеума уже заменили новым, светленьким в шашечке. Вдоль стен стояли сколоченные из неструканных досок заляпанные краской козлы. Толстый милицейский полковник, командующий хозяйственными нуждами, громко бранил сникших маляров за то, что те сначала поменяли линолеум, а лишь потом, не застелив его хотя бы газетами, начали красить стены. «Ототрем», — неуверенно обещал, видимо, бригадир. «Да уж, ты ототрешь», — сердился подполковник. Свирельников миновал ремонтируемую часть коридора и проследовал далее, привычно удивляясь тому, что у двери кабинетов нет ни единого стула. Вероятно, из деликатности, ибо многие, пришедшие сюда по повестке, сесть могут в любой момент и надолго. Возле 416-го кабинета никого не наблюдалось. Михаил Дмитриевич, не надеясь на похмельную память, заглянул в записную книжку. Да, все правильно, Елена Николаевна. Затем отключил свой мобильный с золотой панелькой. Правоохранительные люди очень не любят, когда у допрашиваемых звонит телефон. Затем он кротко постучал в дверь, хотя Тоня ему 100 раз говорила, что стучаться в служебный кабинет – дурной тон. Когда Свирельников вошел, следовательница отложила глянцевый журнал, деловито изменилась в лице и со значением придвинула к себе стопку скоросшивателей. Это была дебелая женщина лет 40 с внешностью библиотекарши, смертельно уставшая дотошных читателей. «Присаживайтесь». «А я думал, вы в отпуске», — весело удивился Михаил Дмитриевич. Когда-то, затевая свой бизнес, он увлекался книжкой Карнеги и запомнил: человеку, от которого зависишь, лучше всего с самого начала осторожно навязать неформальный стиль общения. В прошлый раз Свирельников слышал разговор следовательницы по телефону о горящих путевках в Греции. «Да какой тут отпуск?» — посуровила она и глянула на посетителя так, словно именно он и был виноват в том, что отдых накрылся. «Черт бы задрал этого Дейла!» Внутриутробно выругался неуспешный карнегианец. «Михаил Дмитриевич!» Холодно продолжила Елена Николаевна. «Я вот зачем вас снова пригласила? Вы ведь брали кредит в Химстроймонтажбанке в 95-м, так?» «Брал». «И не вернули». «Я по этому поводу уже давал объяснение в прокуратуре. Когда подошел срок, такого банка не существовало, и возвращать было некому. Я знаю. Банк лопнул после того, как убили председателя совета директоров. Как его фамилия?» «Не помню. Кажется, Горчаков». «Правильно. Горчаков Семен Генрихович. Помните?» «Напишите, как все происходило». Она протянула ему бланк допроса. «Я уже писал». «Еще раз напишите. Ручку вам дать? У меня есть». Подобного поворота событий он не предвидел. Кто мог подумать, что докопаются и до того кредита? Ведь поделились, и поделились очень прилично. 25% он тут же обналичил и отнес Горчакову. Точнее, отнес Веселкин, который в то время был Свирельникова младшим компаньоном. Но этого теперь не докажешь. Горчака застрелили возле дома, когда он прогуливался со своим ротвейлером. Огромная собака, сильнющая. На цепном поводке дотащила труп почти до подъезда и выла, пока не сбежали соседи. Заказал, конечно, кто-то из невозвращенцев. Кто именно, вычислить невозможно. Много их было. Одно Михаил Дмитриевич мог сказать с уверенностью: он не заказывал. И дело давно уже закрыли. Почему вспомнили?